На третий день. Всю ночь дом содрогался от ветра. На следующий день ураган был еще сильнее, чем прежде. Еще страшнее стали завывания ветра. Снег бил в окна так, что стоял непрерывный треск. Мама собралась идти в хлев. — Завтракайте, девочки, — сказала она, — и будьте поосторожнее с огнем. И она исчезла в бушующем урагане. Прошло очень много времени, прежде чем она вернулась, и начался новый день. Он был долгим и мрачным. Они сгрудились возле печки, но спинами чувствовали холод. Кэрри капризничала, улыбка у мамы была усталая. Лора и Мэри, как ни старались, не могли хорошо выучить урок. Стрелки часов двигались так медленно, что, казалось, они стоят на месте. Наконец, серый дневной свет сменился темнотой. Лампа освещала дощатые стены и окна, все в белом инии. Если бы папа был тут, он сыграл бы на скрипке, и им сразу бы стало весело и уютно. — Ну же, — сказала мама, — полно нам так сидеть. Хотите, сыграем во что-нибудь? Джек не притронулся к ужину. Он тоскливо вздохнул в своем углу. Мэри с Лорой переглянулись, и Лора сказала: — Нет, мама, спасибо, мы лучше пойдем спать. Забравшись в ледяную постель, они тесно прижались друг к другу. Ураган сотрясал дом, весь он скрипел и содрогался. Лора с головой накрылась одеялом, но рев урагана был хуже волчьего воя. Холодные слезы побежали у нее по щекам.